Воскресенье. Я так боялась, что ты не проснешься никогда. Я тебя не узнаю, Надя. Значит, все, чему я тебя учил, коту под хвост? Чему? Я всегда хотел научить тебя смеяться над твоими страхами. Мне казалось, ты умела это делать. Ты всегда смеялась над тем, чего страшно боялась. Мне кажется, я больше плакала, чем смеялась. Надюша, какой же я был дурак. Вдруг сверкнули слезы на глазах Феликса. «Какой? Полный? Круглый? Набитый? Неважно, главное, мой. Теперь ты только мой. Я никому тебя не отдам. Ты снова о моей свободе. Давай не будем о грустном. Давай будем шутить и веселиться, как раньше это у нас получалось. Мне трудно. Где эти чувства? Где это чувство юмора?» Кажется, пока я здесь с тобой сидела и ждала, когда ты выйдешь из комы, я все растеряла. Может, под кроватью? Уже лучше. Нет, под кроватью одни шлюхи. Замечательно. А где Ксюша? Что с ней? Она в коме, в другой клинике. Тебя, как ценного ученого, отправили сюда. Здесь лечат только больших шишек. Ты можешь присмотреть за ней? У нее совсем никого нет. Это предложение поразило меня как ток. Я прямо подпрыгнула от напряжения. Что я могла ответить на это? Я молча кивнула и с того самого дня стала навещать еще и Ксюшу. Мыть ее и делать массаж. Ты с ней разговаривай, она любит поговорить. Мне мой доктор сказал, что в этом случае больше вероятности вернуть ее к жизни. И знаешь, что у нее прекрасное чувство юмора. Я пока не заметила. Но знаешь, вчера она открыла глаза, я как раз рассказывала про тебя. Ты серьезно? Значит, она очнулась? Не совсем, то есть совсем нет. Я тоже сначала было так подумала, аж вскрикнула от неожиданности. Позвала врача. Он сказал, что такое бывает, что иногда какие-то импульсы мозг посылает, но это только внешне. Внутри она по-прежнему спит. Спящая красавица. Эх, мне бы ее поцеловать. Ты начал верить в сказки? После того, как я узнал, из чего меня собрали, я верю всему. Слушай, может, ты ее поцелуешь? Ты с ума сошел, Феля? Да, как только встретил тебя, так и сошел, ты же знаешь. Твои глаза смотрят на меня все так же любя, только это меня и спасло. Ты главный мой врач. И уж я-то знаю. Ты знаешь, я лежу весь закованный в гипс, но чувствую и вижу каждую твою эмоцию. Все твои клетки, все твои внутренности. Сердце, которое бьется чаще, когда я смотрю на тебя. Печень, которая вот уже который месяц отдыхает от шампанского. Легкие, словно крылья, набирают воздух и хотят поднять тебя ввысь. Но пока что я сижу на твоей шее, и им двоих не поднять. Реки вен, по ним течет моя любимая горячая кровь. В ней недостаток сна. Тебе надо больше спать, Фортуна. Ни за что, мой соловей, даже не уговаривай. Только ради меня. Я для тебя и так сделала больше, чем могла. Я никогда не целовалась с женщинами, тем более в коме. Вот и будет опыт. Опыты, опыты. Сколько можно? Остановись уже, отдохни. В итоге я все же поцеловала ее. Это было нелегко, непонятно, неестественно. Один раз, второй. «Проснись, дура, ну, пожалуйста, очень нужно!» «Боже мой, на что я пошла ради своей любви? Разве мужчины этого заслуживают? Целовать другую женщину, которая одной ногой на том свете, это просто безумие!» «Я без ума от Феликса. Однажды он забрал мой ум и не вернул. Мне казалось, что от моей заботы о Ксении зависит состояние Феликса, но она все равно не проснулась. Видимо, красавице нужен был принц, а не гений. Она действительно была красива, неумолима и совершенно в своем оцепенении. Даже небольшая рана на лбу не портила этот образ, а являлась третьим глазом. А разговаривать я с ней научилась. Мне даже начало это нравиться. И я моталась на другой конец города от одной больницы к другой, как к психологу, которому мне необходимо было выговориться. Я рассказала ей о том, о чем никогда уже не скажу Феликсу. Она действительно лежала тихо, как спящая красавица, только вместо хрустального гроба — белая кровать. Внимательно ловила каждое мое слово. Мы говорили не серьезно, а о серьезных вещах. Постепенно мы сдружились и стали даже доверять друг другу. Тайны. Скорее, это было похоже на интервью, где я задавала вопросы и сама же на них отвечала. «А родители тебя навещают?» «Нет, с матерью у меня сразу не задалось, еще с рождения. Ей пришлось сделать кесарево, она потом все детство на каждом пляже припоминала мне вину за этот шрам. С тех пор я ненавижу море. А мать просто завидовала мне, когда я начала расцветать и всячески вставляла палки в колеса. Особенно в отношениях, унижала похлеще, чем некоторые мужчины. Тебя обижали когда-нибудь мужики?» «Практически нет, если не считать Феликса. Как бы сильно меня мужик не обидел, я верю в вендетту. Всегда найдется женщина, которая отомстит за меня. Я думаю, все будет хорошо. В смысле, найдется еще какая-нибудь баба и отомстит? Ну что ты такое говоришь? Я больше такого не переживу. Да, по тебе прошлись, будьте нати. По тебе тоже».